Плохая примета. Новые игрушки быстро освоились в комнате Ромы. Глория целое утро тренировалась делать трюки в рампе. Это такая конструкция для катания на скейтах и роликах. Флай сидел рядом, на вершине игрушечной горки. Пока сестра рассекала туда-сюда на скейтборде, брат взахлеб пересказывал ей приметы, о которых ему поведал Бублик. Флай старательно все записал. «А если лбами стукнуться, обязательно поссоришься!» — выпалил Флай, тыча пальцем в блокнот. «Вот!» «И это тоже Бублик выдумал?» Глория прыснула со смеху. «Не выдумал, это научный факт!» — возразил Флай. «А если зеркало разобьется, 7 лет сладкого не увидишь!» Глория спрыгнула со скейта рядом с братом и хитро прищурилась. «А примету про носки тебе Бублик не рассказывал?» «Про носки?» — насторожился мальчик. «Нет, говори скорее!» «Так вот, Флай, слушай и записывай!» Глория страшным голосом зашептала. «Если не стирать носки 2 дня, то на 3-й день...» «Ага, 2 дня!» Флай старательно записывал все в блокнот. «Они будут плохо пахнуть!» Глория расхохоталась. «Да ну тебя!» — обиделся Флай. «А что, если приметы в самом деле работают? Просто подумай!» «Вот делать мне нечего!» — отмахнулась сестра. «Думать о чужих суевериях!» Она вскочила на доску, съехала по рампе и сделала эффектный трюк в конце горки. Скейт остановился возле настольного зеркала. Из-за зеркала выглянула точилка для карандашей в виде черной кошечки. Она подошла к Глории и умильно замурлыкала. «Ой, какая киса!» Обрадовалась скейтбордистка и погладила кошку-точилку по голове. Та снова замурлыкала, а потом отправилась по своим делам, оставляя за собой черные следы. Флай это заметил и не на шутку встревожился. «Глория, ты это... осторожнее! Если наступишь на след точилки, всю жизнь жди неудач! Это закон вселенной! Так Бублик сказал!» «Опять ты со своим Бубликом! Флай, будь реалистом!» — сказала девочка и покрутила пальцем у виска. «А то тоже станешь как Бублик!» Глория развернулась и хотела уйти, но запнулась о карандаш. А карандаш толкнул стоящее рядом зеркало. Большое, в 3 раза больше самой Глории, оно угрожающе покачнулось. «Осторожно, зеркало!» — завопил Флай. Он кинулся к сестре. В самый последний момент он успел оттолкнуть Глорию и удержать зеркало. «Фух, не разбилось!» — с облегчением выдохнул Флай. «А то не видать бы тебе сладкого 7 лет!» «Да не работают эти приметы, Флай!» — всплеснула руками Глория. «Сам посмотри!» Проследив за взглядом сестры, мальчик опустил глаза и ахнул. «Ой, я наступил на след точилки!» Флай сразу запаниковал. «Нельзя наступать на след точилки! Теперь меня ждут несчастья! Это закон Вселенной!» «Вселенной, которая существует только в голове Бублика!» — хмыкнула Глория. Ей уже надоела эта болтовня о приметах. Она направилась к скейту, но едва поставила на него ногу, как скейт сам собой покатился. «Ой!» — вскрикнула Глория, шлепнувшись на пол. «Ого! На след точилки наступил я, а неудача случилась с тобой!» — запричитал Флай и подбежал к сестре, чтобы помочь ей встать. «Да ладно!» — проворчала Глория. «Это просто совпадение!» Тут воздух со свистом рассек какой-то предмет, и Глорию по голове ударила хоккейная шайба. «Ай!» Глория схватилась за глаз. Вокруг него уже расцветал синяк. Флай поднял шайбу и озадаченно огляделся. На другом конце комнаты стояла коробка с настольным хоккеем. Хоккеисты что-то громко кричали и размахивали клюшками. Флай вернул им шайбу и повернулся к сестре. «И это тоже совпадение!» Глория сердито посмотрела на брата. Тот протянул сестре скейт, но как только девочка коснулась его, ее ударило током. «А-а-а!» — заверещала она, отлетев в сторону. Голова у нее немного дымилась. «Флай, для начала забери свою доску!» — дрожащим голосом попросила она. Флай прижал к себе скейт и отступил на несколько шагов назад. «Теперь отойди подальше, а потом...» Девочка резко развернулась и бросилась на утек, чтобы не попасть еще в какую-нибудь передрягу, но тут же врезалась в большую картонную коробку. «Ой!» Глория быстро забралась по стенке коробки наверх, подняла крышку и юркнула внутрь. Через секунду она приподняла крышку, и в узкой щели показались ее перепуганные глаза. «Почему бы тебе не повидаться с Бубликом?» — предложила она брату. «Он должен знать, как бороться с этим законом Вселенной!» А в это время принцесса Пинки накрывала стол для чаепития, расставляла розовые чашки и тарелки с кусочками торта. «Угощайтесь, дорогие гости!» — ворковала она. «Самый свежий торт из последней коллекции!» Флай робко подъехал к ней на скейте. Он не обратил внимания на еще одного гостя. Ящер-самурай Ораж стоял на маленькой табуретке у кухонной плиты и что-то деловито помешивал в розовой кастрюльке. «Привет, Пинки!» — поздоровался Флай. «Ты Бублика не видела?» «Ах, Флай, как ты вовремя!» — улыбнулась Пинки. «А у нас дегустация нового торта. Ты не голодный? Хочешь чаю? Зачем тебе Бублик?» «Ну, мне нужно спросить его про мое невезение», — признался Флай и спрыгнул со скейта. «У тебя невезение?» — ахнула Пинки. «Бедненький». Чтобы утешить Флая, она плюхнула на поднос огромный торт с глазурью и двинулась с ним в сторону мальчика. Флай же старался держаться подальше, чтобы никого не заразить своей неудачливостью. «Не в этом дело. От моего невезения страдают окружающие». Флай пятился спиной и, конечно, не видел Ораша с кастрюлей. А загадочное варево в кастрюльке забурлило и закипело. От неожиданности Ораш покачнулся на табуретке, схватился за ручки кастрюли и рухнул на пол вместе с ней. Но этого никто не заметил. «Я не верю, Флай», — заявила принцесса Пинки. «Ты такой замечательный, ты просто не способен причинить страдания». С этими словами Пинки усадила Флая за стол и сунула ему в рот кусочек торта. Принцесса довольно улыбалась, а на ее лице постепенно проступали красные звездочки. Это начиналась ужасная, зудящая сыпь. Тут до них донесся страшный грохот. Ораж, который ничего не видел вокруг из-за розовой кастрюльки на голове, повалил на пол сперва кухонную плиту, а потом и шкафчик с посудой. Он никак не мог снять с себя кастрюлю и натыкался на все подряд, круша декорации уютного кафе. «Оть! Оть! Ус!» — только и мог сказать он. «Ну вот, я же говорил!» — вздохнул Флай. «Ты говоришь, страдают окружающие?» — переспросила Пинки. К этому моменту она покрылась сыпью с головы до ног и вся чесалась. Похоже, у нее началась сильнейшая аллергия на Флая. «Где же Бублик? Он ушел туда!» Принцесса вертелась на месте и размахивала руками. «Нет, туда! Найди его! Скорее, Флай!» Вдруг с потолка рухнула подвесная модель космического спутника. Аппарат угодил прямо в торт и повсюду разметала разноцветную глазурь. Пинки оглушительно завизжала. «А-а-а! Флай, быстрее ищи Бублика!» Флай вскочил на доску и помчал прочь. Вскоре он уже был в спортзале. Там Коко все утро качал бицепсы, поднимая штангу, сделанную из карандаша и двух катушек скотча. Резиновые руки петуха-тянучки пузырились мускулами. Он включил музыку в наушниках, закрыл глаза и сосредоточился на тренировке. Флай предусмотрительно остановился подальше и спросил. «Коко, ты не видел Бублика?» Тот не отзывался. «Коко, эй!» Флай громко кричал и размахивал руками, пытаясь привлечь внимание, но ничего не помогало. Тогда скейтер подошел поближе и уже потянулся к Коко, чтобы потрясти его за плечо. Но тут со штанги карандаша соскользнул один блин из скотча, а потом и второй. Штанга развалилась. Коко открыл глаза, снял наушники и повернулся к Флаю. «Коко?» — удивленно спросил он. «Чего, Коко? Это не я!» — быстро сказал Флай. «То есть это как бы из-за меня, но это не из-за меня!» Тут одна катушка скотча подъехала к стене из кубиков и выбила самый нижний блок. Стена рассыпалась, погребая под собой Коко. Наружу торчали только его ноги. А что же Флай? Он был цел и невредим. «Коко, я все исправлю!» — торопливо заверил петуха Флай. «Но для этого мне нужен бублик. Ты его не видел?» Коко неопределенно подергал ногой. Из груды обрушившихся кубиков внезапно показались две тонкие розовые ручки. Они пошарили вокруг и ухватились за зеленые лохматые пряди. Так бублик вытащил сам себя за волосы. Кажется, история уже знала такой случай. «Бублик!» — обрадовался Флай. «Вот ты где! Мне срочно нужен твой совет! Давай помогу вылезти!» «Ничего!» — отмахнулся пушистый инопланетянин. «Случайное, равномерно распределенное по Вселенной невезение. Стараюсь относиться к такому по-философски. Зачем ты искал меня, мой друг?» Флай и Бублик откопали Коко и устроили общее собрание, на котором скейтер рассказал всем игрушкам о страшном проклятии точилки. «Зачем? Зачем ты наступил на след точилки?» Бублик в панике бегал кругами и вопил. «В любой из бесконечного числа вселенных нет проклятия страшнее, чем след невезения точилки. Хуже только рассыпать пуговицы!» Флай грустно вздыхал и хлюпал носом. Принцесса Пинки робко выглядывала из-за кубика, то и дело почесываясь. За ее спиной прятались Коко и Ораш. Последний так и не смог снять с головы кастрюлю. Глория опасливо прикрывала голову коробкой. Один глаз у нее был заклеен пластырем. «Неудача теперь! Вечный спутник Флая!» — горестно провозгласил Бублик. «Неудача для тех, кто рядом с ним!» «Но ведь она когда-нибудь закончится?» — спросила Глория. «Она закончится, как только не повезет самому Флаю!» — ответил Бублик. «Но поверь, дорогая, если Флай останется с нами, мы закончимся намного раньше!» «Не стойте, друзья! Единственный способ спасти себя — это отгородиться от невезения стеной!» Он притащил несколько кубиков и начал возводить защитную стену. «А это не слишком жестоко?» — засомневалась Пинки. В следующий миг она чихнула. Да так сильно, что упала сама и сбила с ног Глорию. А дальше все начали падать, как костяшки домино. Глория толкнула Ораша, Ораш — Коко, а Коко — Бублика. «А-а-а-а!» — завизжала Пинки. «Быстрее! Нужно больше кубиков!» Все дружно бросились помогать Бублику. Флай грустно смотрел на быстро растущую стену. Сверху осталось только маленькое окошечко, из которого высунулась Глория. «Прости, Флай», — сказала она, — «мы все тебя очень любим, но...» «Пока над тобой висит проклятие точилки, тебе придется пожить одному. Возможно, даже в другой вселенной», — перебил ее Бублик. «Держись, Флай», — подбодрила скейтера Пинки, утирая слезы. «Постарайся не отчаиваться ради меня и, пожалуйста, не голодай». Принцесса сбросила вниз маленький пакетик с конфетами. Кулек упал недалеко от стены. Флай шагнул к нему. «Стой, Флай! Не подходи!» — заголосили друзья. «Коко!» Один кубик у основания стены отодвинулся, и из-за него опасливо вышел Коко в защитном шлеме из пластикового стаканчика и с длинным карандашом в крыльях. Карандашом он подтолкнул конфеты к Флаю, после чего заторопился обратно. Но споткнулся и упал. Шлем сполз петуху на глаза, лишив его обзора. Коко запаниковал и пару раз врезался в стену. Но Глория и Бублик быстро втянули его в проход, который снова закрыли кубиком. Флай тяжело вздохнул и поднял кулек с конфетами. Он не знал, что за ним внимательно наблюдают. Стену изучал в бинокль Мелкотрон. «Мой генерал! Неприятель выстроил недружественную стену укреплений!» — бодро доложил он де Кроллю. «Каков будет наш симметричный ответ, мой генерал?» Не получив ответа, Мелкотрон обернулся, но увидел только трех роботов. Один из них указал в сторону стены. Мелкотрон вновь приник к биноклю и увидел, как де Кроль приближается к Флаю. «Генерал в опасности!» — заверещал Мелкотрон. «Протокол 8.11! Пленных не брать!» Боты отдали честь и бросились на выручку своему генералу. Флай сидел на полу у стены и грустно ел конфеты. Услышав шаги, он поднял голову и увидел величественную фигуру. «А, генерал-кролик!» — с набитым ртом сказал Флай. «Я генерал де Кроль, монами! Именем кроля вы арестованы!» В ответ Флай лишь пожал плечами. «Только будьте любезны, никуда не убегайте», — продолжил генерал. «Мой конь далековато припаркован». «Некуда мне бежать», — отозвался Флай. «Меня изгнали». «Ох, какая неприятность», — посочувствовал де Кроль. «В том-то и дело. Неприятности преследуют не меня, а тех, кто находится рядом», — объяснил Флай. «Это мое проклятие». Де Кроль усмехнулся. «Я слишком стар, чтобы верить в эти глупости. Собирайтесь в плен, сильвупле!» Тут подоспели его верные роботы вместе с Мелкотроном. Боты взяли кролика в защитное кольцо. «Мой генерал, мы в уязвимой позиции! Советую немедленно отступить под прикрытие орудий!» — надрывался Мелкотрон. Он в одиночку тащил осадную башню. Генерал де Кроль и боты поспешили спрятаться за ней. «Это был хороший совет», — заметил Флай и отправил в рот очередную конфету. «А теперь познакомьтесь с проклятием точилки». В тот же миг на самой верхушке осадной башни покачнулся один из флагов. Он упал на близнеца соседа, а тот рухнул на пушку. Пушка накренилась, и из нее выкатилось ядро. Оно проскакало по ступеням башни и сбило с ног генерала де Кроля. Тот заскользил по полу и врезался прямо в стену из кубиков. Из окошка показались Пинки и Глория. «Привет, генерал-кролик», — помахала рукой Глория. «Вы не ушиблись?» — заботливо спросила Пинки. «Генерал де Кроль повержен!» — закричал сконфуженный кролик. «Срочно спасайте вашего генерала! Я слишком молод, чтобы умирать!» К нему резво подскочили боты и утащили де Кроля в передвижную башню. К бойницам подкатили орудия, а перед башней выстроили забор. Теперь Флай был огорожен уже с обеих сторон. Флай вздохнул и подкинул в воздух очередную конфету. Он хотел поймать ее ртом, но конфета угодила в глаз. Флай ойкнул и потер глаз рукой. А потом он взглянул на круглую желтую конфетку, которая его обидела. Она была очень похожа на бублика. И тут в голове скейтера всплыли слова Пушистика. «Невезение Флая закончится, как только не повезет самому Флаю». «Кажется, я кое-что придумал», — улыбнулся Флай и сунул конфету в рот. За стеной из кубиков игрушки пытались освободить Ораша из кастрюли. Глория тянула ящера за хвост, а Коко крепко держался за кастрюлю. Сам Ораш болтался посередине. «Бок-бок!» — предложил Коко. «Давай!» — согласилась Глория. Они потянули изо всех сил. Коко с кастрюлей улетел в одну сторону, Глория с оторванным хвостом Ураша в другую, а сам ящер шмякнулся на пол. Глория быстро прикрутила ему хвост на место. Ураш невнятно пробормотал слова благодарности и повертел хвостом. «Как новенький!» Принцесса Пинки смотрелась в зеркальце и припудривала сыпь из звездочек. Она уже перестала чесаться. «Ох, бедненький Флай!» — протянула Пинки. «Интересно, что он сейчас делает?» — спросила Глория, отклеивая с лица пластырь. Полагаю, сходит с ума от одиночества», — с сожалением ответил Бублик. Друзья выглянули в окошко и увидели, как Флай балансирует на мяче и жонглирует конфетами. У него очень ловко получалось, но вдруг он потерял равновесие, выронил конфеты и упал с шара. «Флай, ты не ушибся?» — забеспокоилась Пинки. «Ну и невезуха! Вот ведь неудача какая!» Громко пожаловался Флай, убедившись, что друзья смотрят на него. «Как же мне не повезло!» «Флаю не повезло!» — ахнула Пинки. «А это значит...» — начала Глория. «Это значит, проклятие обнулилось!» — продолжил Флай. Друзья открыли проход в стене и торжественно впустили Флая. Зазвучали фанфары, а сверху посыпалось конфетти. Генерал де Кроль, Мелкотрон и Боты тоже присутствовали на торжественной встрече. Принцесса Пинки кинулась Флаю на шею. «Флай, как хорошо, что все закончилось! Я так скучала! Ты не голодный? Хочешь чаю с тортом?» «Поразительно!» — сказал Бублик. «Кто бы подумал! Флай! Первый и единственный геройчик, который сумел освободиться от проклятия точилки! Да здравствует Флай!» Бублик так сильно размахивал руками, что не заметил, как опрокинул стоящую рядом коробочку. К несчастью, она была наполнена пуговицами. «А-а-а!» — в ужасе закричал инопланетянин. «Я рассыпал пуговицы! Флай, что будет с тем, кто рассыпал пуговицы?» Мальчик быстро перелистал свой блокнот. «Здесь написано...» «Сам знаю!» — перебил его Бублик. «Это же я тебе диктовал!» «Катастрофа!» «Ну ничего, Бублинант Галарибиус так просто не сдается!» Бублик надел на голову пластиковый стаканчик, вооружился карандашом и взобрался на кубик. Пинки тихонько захихикала. Стаканчик сполз Бублику на глаза. Он оступился и шлепнулся на пол. Пушистик взревел, вскочил на ноги и принялся храбро размахивать карандашом. Вот тебе невезение! Получай! Космоблогеры не сдаются!» «Да ерунда это! Не бери в голову, и ничего не случится!» — успокаивающе сказал Флай и выбросил бесполезный блокнот с выдумками. В приметы верят даже игрушки. Но никому не стоит забывать, что многое зависит только от нас самих.